Ну так вот, честное слово, еле успел. Бежал, невозможно пробиться по Москве. Чуть-чуть не опоздал на эфир, очень переживал. Извините, сказал об этом раньше времени. Доброй ночи. Всех приветствует программа «Серебряные нити». Я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мрачная тема, которая кажется чрезвычайно простой, которую мы никогда не затрагивали в эфире нашей программы. На самом деле ужасно сложный, философский, демографический, социальный, психологический, какой хотите еще вопрос, включая сюда и психиатрический тоже. Откуда берутся на свете холостяки? И кто они такие? Как только я эту тему сформулировал в прошлой программе, на нашем маленьком сайте в интернете есть у нас небольшой совсем ресурс, меня тут же упрекнули, что холостяки, а как же холостячки? Ну и холостячки, разумеется, тоже. Хотя мне кажется, что, в общем, это очень разные вещи. Может быть, их на две программы растянуть, поскольку я думаю, что даже о холостяках мы не успеем поговорить. Поэтому давайте сегодня поговорим о холостых мужчинах. То есть мужчинах, которые в первую очередь не хотят. В старом анекдоте им давалось совершенно другое определение. Не холостяками их называли, кто помнит. Вот, как бы, которые не хотят жениться старше 30 лет. Вот так у нас определяют в основе своей, чаще всего в мире, слово «холостяк». Откуда они берутся? Кто они такие? Почему не хотят жениться? Какие причины к этому приводят? Ну, общеизвестно теперь, что у нас в стране 21 миллион мужчин являются холостяками. То есть старше 30 лет ни разу не вступал в отношения брака. Как с этим быть? Кто они такие, холостяки? Вот об этом сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495-956-1514. Этот телефон, в котором 495 код города Москвы, а 956-1514 наш постоянный телефон. Сегодня мы, по возможности, честно. Можно даже анонимно, здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», пытаемся обсудить, почему люди не хотят связывать себя узами брака. Как к этому относитесь вы, дорогие радиослушатели, и чего с этим совсем делать? Ну и надо ли, можно ли чего-нибудь сделать? 956-15-14 наш постоянный телефон. Ну, естественно, так сегодня про мужчин, то петь будет в эфире, наверное, самый легендарный холостяк во Франции. Во Франции эта фигура совершенно культовая, практически его считают основателем шансона 20 века. Зовут его Чарльз Трене. Этот человек, музыку которого до сих пор играют, на ее темы импровизируют, ему подражают, хотя пора его деятельности, главное, пришлась на 40-е и 50-е годы 20 века. Но, тем не менее, у нас эта легендарная фигура известна очень мало, поэтому сегодня поет заядлый холостяк. Ну, правда, Трене несколько раз пытался вступить в брак, но у него это не получилось. И очень многие свои песни он посвятил, ну, как бы мужской непонятости. Чарльз Трене сегодня в эфире программы «Серебряные нити». La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh. La biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Серебряные нити. Итак, о холостяках и несколько, ну, как бы, вводных, наверное, что ли, сведений. Ну, во-первых, это, конечно, тенденция, которая... Тенденция оставаться холостяком. Это тенденция, которая нарастает во всем мире. А сегодня даже в рекламных, так называемых, маркетологических журналах очень много обсуждается новая тенденция о том, что производители массовых товаров и услуг с обслуживания семейного потребления переходят на обслуживание одиночек, которые сейчас считаются наиболее перспективным и стремительно расширяющимся сектором рынка. Это, в частности, да, ну, например, ведет за собой расширение продовольственных товаров и продуктов бытовой химии, которые продаются в мелкой расфасовке. Ну, скажем, вот итальянцы специально для холостяков или, во всяком случае, для одиночек вывели даже новый сорт арбузов. Они специально ограничиваются в росте, имеют более круглую форму и никогда не бывают более килограмма весом, да, потому что одиночка не будет покупать большой арбуз. После того, как его вскрыли, он достаточно быстро пропадет. А у нас, как всегда, проблемы несколько иные. Ну, просто о статистике. Итак, 21 миллион мужчин холостяки. Данные по женщинам у нас, у меня есть только на 2002 год. И вот там было описано так, что из каждой тысячи женщин всех возрастов, без учета малолетних, 175 никогда не были замужем, 180 вдовы, 110 разведенные. То есть практически половина женщин одинока, чуть-чуть меньше половины. А из тысячи женщин 25-30 лет, то есть самого что ни на есть зрелого возраста, 219 никогда не состояли в браке, 11 вдовы и 106 разведенные. То есть, в общем, более одной трети. И основной причиной одиночества представительниц прекрасного пола остается, конечно, количественное несоответствие между мужчинами и женщинами. На тысячу мужчин в России приходится 1147 женщин. Причем показатели эти вряд ли выравниваются стабильно из-за низкой рождаемости и ранней смертности мужчин. Практически не имеют мужей 465 женщин из каждой тысячи. Но, тем не менее, вопрос какими-то такими простыми мерами, видимо, решить нельзя. Поскольку надо понимать, что из 21 миллиона одиноких российских мужчин огромная часть просто непригодна, простите, для супружества, по той простой причине, что они либо неумеренно пьют, либо тунеядцы, либо сидят в местах заключения, либо попросту, ну, не нужны им женщины, да, имеется как бы представители другого пола. По данным социологических опросов современных, 30% одиноких мужчин в Москве и Санкт-Петербурге не собираются жениться в принципе. Есть еще одна беда. Дам с высшим образованием у нас существенно больше, чем образованных мужчин. Ну и сами понимаете, не всякая умница-красавица так уж страстно хочет выйти замуж за пьющего, ну, например, охранника с автостоянки. Да простят меня охранники с автостоянок, которые нас слушают. Доброй ночи, господин Сидоров. Вот именно так мужчина и представился. Алло. Да-да. Алло. Одна из причин. Алло. Алло, вы слышите меня? Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Алло. Ну, я могу сказать только о себе. Ну, так, конечно. Сидоров в неволе не размножается. Так, а в чем неволе-то заключается? Ну, что воля, что неволя, понятие очень субъективное. Так что же такое... Но я полагаю, я не одинок. Что же такое для славного семейства Сидоровых есть неволя? Ну вот не хочет с нами Сидоров общаться. Видимо, боится, что мы ему предложим размножаться в неволе. Просто немедленно вот сейчас набросятся на него женщины в виде неволи и растерзают. Доброй ночи, Михаил. Михаил? Алло? Алло? Нет, видимо, Михаила я не слышал во всяком случае. Евгений. Доброй ночи, Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Мне очень приятно, что... Алло, алло. Да-да-да, мы слушаем вас, Евгений. Вот. Чуть-чуть отойдите от приемника, если мне это возможно. Мне очень приятно, что я дозвонился на эту передачу. Отойдите немножко от приемника. Вот. Я считаю, что холостяком прожить это гораздо труднее. Вот. И мое мнение, что мы без наших дам ни на что не годимся. Кто за нами будет ухаживать, если мы будем старыми, дряблыми, как говорится. Вот. Все-таки без наших дам мы не проживем. Вы со мной согласны, я думаю? Да и по жизни, да. Куда ж деваться. Но вам сколько лет, Евгений? Евгений? Мне? Да. 17. 17. Это замечательно, это радует. То есть вы собираетесь вступать в брак? Да. А как относитесь вот к господам Сидоровым, к тем, которые в неволе не размножаются? Еще раз, можно вопрос? Ну, не слышали звонок господина Сидорова, который в неволе не размножается? Ну, не знаю, как к нему отнестись. Может быть, он к этому привык. Но я не знаю. Лично я один не проживу без женщины. Почему? Потому что женщина – это оплот всей нашей жизни. Она нам рожает детей, она нам помогает, она ухаживает за нами, когда мы болеем. А один мужчина может просто или спиться, или может просто-напросто умереть. То есть женщина – это такое создание, которое нам, людям, помогает. В общем, да? Да. Я правильно понял? Спасибо большое. Спасибо, Евгений. И вам тоже. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что вот для меня Евгения олицетворяет такое архетипическое наше советское представление о холостяке, потому что, ну, да, вот не знаю, кто это первый писал, это такой стандарт. Это значит утренняя подгоревшая яичница, вытянутые на коленках нестиранные последние полгода тренировочные штаны, все в жирных пятнах, и кроссворд на досуге, который разгадывает совершенно лихо и может разгадывать по много километров. Такое несчастное создание. Вместе с тем, да, вот этот мотив, основная причина, по которой всем окружающим жалко было холостяка, это вот то самое отсутствие помощи близких и пресловутого стакана воды на закате жизни. Мне кажется, что тут произошли стремительные изменения вот в этом отношении. И в результате я очень рад, когда звонит совсем юный Евгений и говорит, вот не должно быть этого, не может этого быть, поскольку, наверное, я, как и многие из вас, встречаю все больше и больше мужчин и больше женщин, которые убеждены, что хорошее дело браком не назовут, и что это такая обуза. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Говорить можно? Да, пожалуйста. Даже нужно. Мое мнение такое, что, возможно, основная причина количества холостяков – это боязнь отношений, может быть, женщин каких-то длительных, и вообще боязнь отношений. Это, может быть, завалируется под такими формами, как пьянство, такой образ жизни специально сделанный, чтобы, ну, заведомо уже как бы за тебя замуж никто не вышел и тому подобное. Может быть, вот так. Так чего же все-таки они боятся-то? Вот, ну, как бы согласен, но поконкретнее, чего боится мужчина в браке? Может быть, ответственности какой-то. Неправильных действий каких-то в глазах жены и своих по отношению к ней. Ну, я позволю себе, да? Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, Николай. Но вот я хочу сказать, что на самом деле мне кажется, что вот этот рубеж проходит где-то по слову «досуг», «свободное время». В советское время не существовало практически особых вариантов проведения досуга. Ну, чтение, хождение в гости, вылазки на природу. Конечно, это совершенно невозможно сравнивать с тем количеством соблазнов современной индустрии развлечений, которые есть вокруг. Да, рестораны и клубы, рафтинг и дайвинг, не знаю, модные показы, платный секс и путешествия в экзотические страны. А, кстати, страшно подумать, ведь советский человек был лишен даже порнухи в интернете, не говоря уже о порнухе на телеканалах. А, в общем, как бы когда она есть, то надо ли чего-то другого? Потому что семья, она же как гиря, тянет от вот этого самого досуга, от этих самых развлечений. И самое главное, от этой нашей замечательной русской фразы, в которой, мне кажется, всегда соль у нас закопана, которую первый сформулировал Достоевский. Фраза эта примерно такая: «Кто я, тварь дрожащая, или право имею?» А почему я права не имею? Вот жить, как я хочу. А пусть она мне и помогает. Но она, в общем, к сожалению, в отличие от мнения Евгения, тоже не готова быть помощником человеку. Она сама хочет быть человеком. Ей самой становится интересным досуг и много всякого разного, из чего этот досуг состоит. Доброй ночи, Ольга. Есть Ольга у нас в эфире? Алло. Здравствуйте. Ну вот я 3 года была замужем. Ужас. Ну, это не ужас, нет, почему же? Так. Мне очень хотелось семьи, нормальной семьи, как у всех людей, с детьми, с нормальными отношениями. Ну, вот как-то вот не получилось. И сейчас вот после 3 лет совместной жизни как-то вот совершенно мне отбилось желание вообще дальше выходить замуж. Просто как-то вот вера эта потерялась вообще вот в эти отношения, в замужество и в брак почему-то. Оль, понятно. Я думаю, что ни один, ни два, ни три человека вас поймут. Нас сотни тысяч когда-то разводившихся. Я хочу сказать вот чего. Что вас разочаровало? Разочаровало? Что в нем, что в нем не было, на что вы внутренне рассчитывали? Ведь вот что важно понять. Чего мы ждем друг от друга? Ну, с течением времени как-то вот все отношения трансформируются. Как-то все очень сильно изменяется. И становится каким-то вот... Любовь, что ли, уходит. Да даже, наверное, не в любви дело. А в чем? Хочется понимания, хочет любви. А этого как-то не хватает очень сильно. Почему-то именно в браке. А что остается? Остается? Если нет понимания, нет любви. Остается привычка, остаются какие-то обязанности. Остаются обязанности. Непонятно почему, для чего это нужно и кому это нужно. А вам сколько лет, Оль? 25. А дети есть в браке? Нет, к сожалению, нет. Или к счастью, не знаю даже. Ну, и все-таки, что вас толкнуло на развод? Если это не страшная тайна, конечно. Да нет, это не страшная тайна. Почему-то в браке я перестала себя чувствовать человеком. Но, может быть, это просто у меня такой случай, может быть. Простите, Оль, вы экономически независимый человек? Да, экономически независимый человек. Спасибо большое. Спасибо. Я не хочу так уж просто очень подробно допрашивать Ольгу. Однако хочу сказать, что некими, в первую очередь, досуговыми преимуществами холостяцкой жизни стали в последние годы очень активно пользоваться и женщины. Правда? Что такое одни обязанности? Это значит, что я, на мой вкус, на мой слух сегодняшний, могу получить ровно столько же интересного досуга, что в браке, что без. Я не хочу при этом обидеть Ольгу. Я хочу сказать, что чувства тускнеют и остаются обязанности, а развлечений становится меньше. А этого не хочется. И, между прочим, вполне возможно, что недаром сегодня знаменитый сериал, наверное, все его, в отличие от программы «Серебряные нити», видели под названием «Секс в большом городе». Он стал просто энциклопедией правильной жизни среди школьниц. Вот поверьте мне, прямо вот так и говорят. Это энциклопедия, как надо одеваться, как себя вести и что делать. И именно по причине массового успеха у подростков он и крутится, там, я не знаю, 5-й, 6-й, 7-й раз бесконечно по телеканалам. Поэтому как бы брак, вот если сравнивать то, что говорила Оля, то, что говорил Евгений, очень похоже, что в браке всегда оба, или, по крайней мере, кто-то один, должен чем-то жертвовать. И самой первой жертвой являются вот те самые развлечения. Как-то становится непонятно, во имя чего. Ну, во имя чего жертвовать? Доброй ночи, Таганрог. А кто из Таганрога, я не знаю. Доброй ночи, Таганрог. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это вас беспокоит Лана из города Таганрога. Очень приятно. Второй раз в жизни. А вы знаете, вот мне уже 33 года, и постоянно вот у меня парни холостяки. Они старше меня лет на 10 и более. Вот, но что меня беспокоит, что они хотят найти во мне опору. Я ищу опору мужчине, я хочу быть опорой для своих детей. Они говорят, у меня пожилые родители, их не станет, и мне надо, чтобы кто-то обо мне заботился. Принес мне стакан воды. Я всегда в таких случаях говорю, чашку чая подал. Не только, а вообще вот всю заботу, всю ласку, всю нежность, всю... Вот, и вы знаете, вот они по-прежнему, уже 10 лет, как мы расстались, они по-прежнему холостые. Я не знаю, может быть, я неправильно себя веду. То есть им уже за 60? Спасибо вам большое. Спасибо большое, Лана. Просто мы получили иллюстрацию на тему секса в Таганроге. Как бы уйдем на музыкальную паузу. J'habite un violoncelle, un triangle isocèle. Je demeure dans une maison entourée de gazon. Les filles les moins sages viennent du voisinage. Sautant par-dessus le mur, elles trouvent un homme mûr. Je vis dans une volière dévorée par le lierre, d'où l'on voit des oiseaux qui planent sur les eaux. Je rentre un couvent morne, avez-vous vu mes cornes? Mon nez couvert de suie, car le diable je suis. Non, non, vous voulez nous faire peur. La petite fée qui loge à deux pas de ma loge vient d'être assassinée, elle n'a plus de nez. Au fond d'un couloir vide, je la retrouve livide, en robe d'opéra dévorée par les rats. Elle fut toute ma vie, longtemps je l'ai suivie. Nous visitions tous deux des pays merveilleux. Sans son profil de rose, je perds le goût des choses. Et je vous dis adieu jusqu'à ce que je me sente mieux. Non, non, vous voulez nous faire peur. On ne vous croit pas. Bien des histoires d'enfance se terminent en cadence, une ronde, une chanson pour nous donner le frisson. Quand on évoque les plages où la mer faisait rage, quand on pêchait le hareng avec ses grands parents, et quand parfois lucide, on se sentait le cœur vide, sur les bords du désir, à deux pas du plaisir. On ne savait pas que ce charme vous ferait verser des larmes, et que l'on devrait un jour appeler tout ça l'amour. Vous avez bien du cœur. Merci. Vous êtes même un défenseur. Moi? Pourquoi? Серебряные нити. Ну, о чем еще формально мы как бы не договорили. А я хочу напомнить, что мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему говорим о холостяках. Ну, хочу напомнить вам, что в Государственной Думе нашей крутится мысль о введении налога на бездетность, введении налога, холостяцкого налога, так называемого. Налог на холостяков когда-то в нашей стране уже существовал, если кто не помнит. Он был введен в ноябре 41 года, между прочим, во время войны, по прямому указанию Сталина для улучшения демографической ситуации в стране. Мужчины от 20 до 50 лет и замужние женщины от 20 до 45 лет были вынуждены ежемесячно отдавать государству 6% своей зарплаты, если у них не было детей. Скидку по налоговой ставке получали те, кто зарабатывал менее 91 рубля в месяц. А с заработка до 70 рублей сбор и вовсе не нужно платить. Ну, тогда освобождались от налога те, кто не мог иметь детей по состоянию здоровья, что служило удобной лазейкой. За весьма скромную сумму холостяки обзаводились, естественно, нужной справкой и с легкостью избегали дополнительных трат. Вот не знаю, стоит ли игра свеч. Доброй ночи, Ирина Николаевна. Алло? Да-да. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Алло, доброй ночи. Доброй ночи. Я хотела вот что сказать, что в своей жизни я знала одного холостяка, который мне рассказывал о том, что, будучи холостяком, он ел котлеты на крышке кастрюли и селедку разделывал на газете. Дело в том, что сейчас вот этот бывший холостяк мой муж. 27 лет мы живем в браке. И он по-прежнему на газете, не может? Нет, ну, конечно, нет. Всю жизнь круто изменилась. И я вам хочу сказать, что этот бывший холостяк научил меня многому. Ну, в частности, помидоры консервировать, курицу очень вкусно делать, готовить. В общем, все прекрасно, все нормально, ни о чем не жалеем, живя уже 27 лет. А по поводу холостяков и холостяцкой жизни, мое такое глубокое убеждение, что люди-холостяки это просто эгоисты, которые не хотят брать ответственность на себя за детей, за женщину, за брак, но просто хотят жить в свое удовольствие, ни о чем не думая. Так просто легче им. Вот устроился в жизни так, и ничего не волнует. И живет, порхает, как бабочка, от цветочка к цветочку, от женщины к женщине. А, в общем-то, парализирует. Мое мнение такое. Ну, во-первых, спасибо за слово «эгоист». Оно, хотя и больно, конечно, для нашего брата звучит, но, тем не менее, это действительно так. Но вот ведь в чем проблема. А почему нет? Ну, почему не быть эгоистом? Но это безнравственно, в конце концов. А что такое нравственность? Ну, я не знаю, есть какие-то общепринятые, какие-то постулаты в жизни, да? Холостяк ведь это не норма, понимаете? Мне кажется, это просто норма, это когда брак. Хотя вы говорили вот, что хорошее дело браком не назовут. Ну, я так не считаю. Понимаете, ведь проходят годы. Холостяк, он пока вот молодой, пока сильный, пока вот обращает на себя внимание женщин, ловит их взгляды восхищенные, да. Но все в жизни проходит, понимаете, за все приходится платить когда-нибудь. И что этот холостяк может иметь, скажем, лет 60? Ни детей, ни женщины рядом заботливой. Я не знаю, я не понимаю. Вот холостяцкую жизнь я не понимаю. Считаю, что просто эгоизм высшей степени. Не знаю, может быть, я заблуждаюсь. Но по-другому не думаю о холостяках. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. Всего доброго. Доброй ночи. Кто следующий у нас в эфире? Не так все? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я правильно ваше имя произнес? Я без... Да. Ага. Мы слушаем вас. Я хотела сказать, что, ну, во-первых, как бы об одиночестве, что проще быть одной, потому что очень тяжело, ну, наверное, в наше время, может, и раньше, не знаю, довериться кому-то, доверить, как бы, открыться, что ли, стать единым целым с кем-то еще. А почему тяжело? Как-то, ну, кажется, что никто не поймет. Или, ну, не знаю, как-то вот сейчас так вот, ну, вот все гонятся за развлечениями, а как-то вот кажется, что если ты вдруг обратишься своими чувствами, ну, грубо говоря, скажут, что за глупости ты говоришь, и дальше по своим делам пойдут. Как-то вот нет ощущения, что тебе смогут ответить. Тоже открыться, может быть. Ну, не знаю. Какое-то вот, в принципе, у меня недоверие какое-то к мужчинам. Потому что я уже был человек. И он оказался не таким, каким я ожидала. И он, в принципе, вот не смог меня понять. Наверное, не пытался, может быть. Ну, вот как-то даже страшно. Проще одной. Страшно это слышать. Ну, спасибо вам большое. Дина Александровна? Да, я слушаю вас. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я могу говорить? Да, да, конечно. На мой взгляд, все мужчины, женатые, не женатые, холостые, не холостые, делятся на две категории. Одна категория – это сидоровы, которые боятся ответственности за все. И в том числе боятся, вдруг их могут отвергнуть. И они потому они говорят о том, что вот они не хотят размножаться в неволе или что-то в этом духе. А вторые – это боящиеся мальчики, в каком бы возрасте они ни были. То ли молодые, как Евгений, то ли старые. Эти любят, чтобы боятся жить. Они хотят, чтобы за них кто-то что-то делал. Чтобы они заботились так, как у них мама заботится. Дина Александровна. Для того, чтобы не самим быть опорой, а чтобы у него была опора. Вот таково мое мнение. Дина Александровна, я хочу сказать, вы из Калининграда дозвонились? Да. Но я не из Калининграда, а из Балтийска, Калининградской области. Замечательный героический город. Спасибо вам большое. Я хотел сказать, что очень интересно сформулировала эту тему Дина Александровна. И это очень важно, потому что это один из самых распространенных типов холостяков. Такой практичный маменькин сынок, которого маменька растит и тащит за собой иногда до старости. И ему это просто-напросто очень удобно. Вот та самая забота и уход, она как бы уже есть, а все остальное состоит из развлечений. А вот мне кажется, что предыдущая наша слушательница говорила о чем-то совершенно другом. И это некий опыт неразделенности чувств. Потому что о нем мы сегодня как-то вообще не говорили. Это жутко болезненный опыт для юноши, который надеется, что о нем будут заботиться. Я не знаю, как носить его на руках просто за то, что он мужчина. И для девушки, которая надеется, что ее поймут, ну и, по крайней мере, будут относиться к ней с нежностью. И вот этот опыт невозможности разделить надежды своей души с другим и отсутствие попыток, ну, как-то сделать это поглубже. Полное неумение – это искусство такое. Ему нужно учиться поставить себя на место другого. Потому что настоящий оргазм, подлинное слияние человеческое, наступает тогда, когда оба чувствуют себя как бы на месте друг друга. Пытаются войти друг в друга. Вот тогда этого чувства неразделенности не бывает. Но для этого надо учиться чувствовать. А в гонке за развлечениями этого как-то не успеваешь. Доброй ночи, простите. Кто следующий в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте, Марина Владимировна. Меня зовут Марина Владимировна, угу. Я из Нижнего Новгорода. Я хочу рассказать о своем брате. До 45 лет он был закоренелым холостяком. Он жил с нашими родителями, с мамой, с папой. Вот он трудоголик. Посвящал свою жизнь карьере, и все у него было замечательно, хорошо, мама о нем беспокоилась, заботилась, в общем, всячески его ублажала. А потом сначала умер папа, царство ему небесное, через некоторое время мама, наша мамочка умерла, царство ей небесное. И вот он остался один, ему стало душно, скучно, вот, и вы знаете, он, можно сказать, прям срочно женился. Сейчас у них растет двое детей. Мальчик в школу уже пошел. Он также трудоголик по-прежнему. Вот. Вот. Как вот понять, закоренел он холостяк или нет? Ну, может быть, ведь для этого достаточно сделать то, что сделали вы. Просто взять и понять. Ну, просто взять и разрешить ему быть трудоголиком. Наверное. А вдруг в результате этого разрешения он просто, ему захочется измениться. Ведь в любом трудоголизме есть страх, правда? Да, возможно. Страх всего остального, что не связано с работой. Да. И это значит, что надо сделать как-то так, чтобы было не страшно, чтобы никто не заставлял ему меняться, чтобы это захотелось самому. Трудоголики вообще люди достаточно ответственные. И если человек вдруг становится для них не страшен, они меняются просто в силу своей ответственности. Они направляют ее в другую сторону. Как я и предполагал, даже такую вот, казалось бы, маленькую тему, знаете, как неразделенная любовь. Или вот в чем понятие такое традиционное холостяк отличается от понятия старое дело. Мы с вами, конечно, не успеем обсудить за одну передачу. Я хочу сказать, что есть многое другое. Ну, например, сегодня является общепризнанным фактом среди врачей, что наличие близких отношений, близких постоянных отношений с другим человеком, неважно, это друг, возлюбленный или близкий родственник, резко уменьшает в 3 раза практически риск сердечных приступов. Близкие отношения имеют не только социальный, но и медицинский аспект. То же самое примерно с уровнем антител, то есть с уровнем иммунитета человека. Оказывается, что у людей, которые счастливы в браке, этих защитных антител гораздо больше, чем у холостяков и у старых дев, по убеждению. Вот я предлагаю так, давайте через неделю, в следующую пятницу, поговорим о холостячках, старых девах, и, в общем, продолжим разговор о холостяках, а в понедельник поговорим о том, как наши эмоции, в том числе наша близость, влияет на здоровье тела. Это ведь тоже очень интересная тема, которую мы никогда не обсуждали. Итак, эмоции и здоровье тела. Как влияет на вас стресс, как влияют на вас расстройства, как влияет на ваше здоровье любовь. Об этом в понедельник, московский понедельник. Спасибо всем большущее. Шарль Трине, старый холостяк, прощается с нами. Счастливых выходных. Un jour le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa 3 temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java, frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite à Paris, circonvenant bien les esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le coup à la tribune de la chambre, dit dans son discours: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coup de fusil, on l'eut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle Pleyel n'écoutait plus les grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre mêla Sébastien Bach et la java. Ronde folle, ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur. Duc de Reichstadt, avez-vous dit non, non? Et savez-vous quel est mon véritable nom? C'est celui qu'au prater, la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quelle pagaille dans le théâtre! Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait, pour son empire, jusqu'au pôle Nord et la terre de feu.